Родственники врагов народа. Хозяин строил единое общество довольных и оттого должен был решить, что делать с семьями врагов. В идиллическое время первых процессов проблему решали отречением, жена и дети публично клеймили отца семейства. Но, воспитанный на Кавказе, где родовая месть — быт, он боялся воспитать своих будущих убийц и, как всегда, решил проблему по-революционному. По инициативе Ежова, конечно же, не хозяина, было принято секретное постановление Политбюро от 5 июля 1937 года. Теперь жены осужденных врагов народа заключались в лагеря сроком до 8 лет. Их дети в возрасте до 15 лет передавались на государственное обеспечение, то есть в ужасающие детские дома. О детях после 15 лет вопрос решался индивидуально, то есть их отправляли в те же лагеря. Так началось второе после октября уничтожение аристократии, на этот раз советской. В июне 1937 года жена и дочь Гамарника были сосланы в Астрахань, вместе с ними семьи Тухачевского, Убаревича и других. Там все жены вскоре были арестованы, детей отправили в Астраханский детский дом, совсем маленькие Мира Убаревич, Вета Гамарник и Света Тухачевская попали туда после домашней жизни с экономками и няньками. Секретарь Курского обкома ВЛКСМ Стукалов, призывая гнать из комсомола детей врагов народа, требовал, чтоб ненависть к ним кипела, чтоб рука не дрогнула, так что отношения к этим несчастным в детском доме можно себе представить. Арестованы были и подросшие дети ленинских сподвижников, те, кого когда-то ласкали Ильич и Коба, дети Зиновьева, Каменева и других, и сгинули в лагерях. В беседе с Молотовым Чуев спрашивает: «Рущев рассказывал о вас, принесли список женщин, осужденных на 10 лет». Молотов зачеркнул и написал около одной: «Высшая мера наказания». «Такой случай был», — говорит Молотов. «А кто же эта женщина такая?» «Не имеет значения», — отвечает Молотов и поясняет. «Они должны были быть в какой-то мере изолированы. А так они были бы распространителями жалоб всяких, суеты и разложения». «Да, рука не дрожала». Пришла и очередь хозяина отдать семью. Мария Сванидзе продолжает свой дневник, но с большими перерывами. Уже посажены все коллеги мужа из руководства Госбанка. Отправились в ночную жизнь и к стенке их прежние знакомцы-грузины. Будум Диване, Архилашвили, Элиава. Она все славит бдительность доброго Иосифа. 27.08.37. Беспрерывное изъятие людей с именами. Я часто иду по улице, всматриваюсь в лица людей, думаю, куда делись? Как замаскировались те миллионы людей, которые по своему социальному положению, воспитанию и психике не могли принять советского строя? И вот эти хамелеоны на 20-м году революции обнаружились во всем своем лживом обличии. Конец дневника вырван. То ли добрый Иосиф после ее ареста поработал, то ли сама. Следы конца трагедии я нашел в ее маленьком блокноте, хранящемся вместе с дневником. Там она записала очень кратко свой финал. 21 ноября Алеша в Кремле не дождался. Видимо, добрый Иосиф его не принял. 22 ноября Алеша в Кремле виделся. Неприятно. Видимо, Иосиф неприятно объяснил Алёше, что слишком много его близких, знакомых арестовано. 7 декабря вечером Кремль, разговор о работе. Видимо, бедный Алёша попросил другую работу, ибо все его прежние коллеги и руководители уже арестованы. 12 декабря. Загород с Женей Аллилуевой. Она верила, Женя, которую она наблюдала, имеет влияние на Иосифа, и, конечно, попросила замолвить словечко. 21 декабря, парикмахерское, рождение Иосифа. Но впервые их не зовут. После этого чистые страницы. Аллилуева Политковская. 1937 году мы переехали на другую квартиру в доме на набережной. Там было столько прекрасных освободившихся квартир. И устроили новоселье. К нам пришел Алеша Сванидзе со своей женой Марией Анисимовной. У нас подъезды были рядом. Отпраздновали новоселье, она накинула пальто на свое бархатное платье, они пошли к себе. Прошло часа 2-3, и вдруг прибегает их сын Толик совершенно белым лицом и говорит: «Евгения Александровна, вы знаете, что маму арестовали? Пришли и взяли маму, взяли папу. Обыск был, квартиру опечатали, никого нет. Их всех увезли в тюрьму. Мы были убиты, папа совершенно потрясен». По документам из архива президента, Сванидзе был приговорен к расстрелу 4 декабря 1940 года, но высшая мера была заменена 15 годами в январе 1941 года. Так решил добрый Иосиф. Однако вскоре после нападения Гитлера Алеша Сванидзе был расстрелян 20 августа 1941 года. Была расстреляна и Мария Сванидзе 3 марта 1942 года. Почему? Мы еще вернемся к этой истории. Пришла очередь и Павлуши. Аллилуева Политковская. Когда начались аресты, папа приходит очень расстроенный, потому что стали сажать его друзей, с которыми он работал. Он говорил Сталину, их освобождали. Видно, Сталину это надоело. У нас есть подозрение, что папу все-таки убрали. Как-то я прихожу из школы и вижу, мама, дедушка, все со слезами на глазах. Дедушка меня обнял и говорит: «Кира, у нас большое горе, папа умер». Я просто окаменела от ужаса. Папе было 44. Он так неожиданно умер, приехал вечером из Сочи с отдыха, утром попил кофе, съел яйцо вкрутую, а в 2 часа позвонили с работы. «Чем вы своего мужа накормили? Его тошнит». Мама хотела приехать, но ей сказали: «Нет, мы сейчас его отвозим в больницу, в Кремлевку». И когда ей позвонили, чтобы приезжала, папа был уже мертвый. Врач сказал. Он все спрашивал, что же Женя не идет. Видно, они нарочно ее не пустили, боялись, что он ей что-то скажет. Мама почувствовала в этом хорошее. В своем личном архиве хозяин сохранил любопытнейшее заключение о смерти Павлуши. 2.11.38 смерть П. Аллилуева последовала от паралича болезненно измененного сердца. Товарищ Аллилуев, вернувшись из Сочи 1.11.38, по словам окружающих, чувствовал себя хорошо, был оживлен и весел. Утром 2 ноября явился на работу также в хорошем настроении. В 11 часов почувствовал себя плохо, была обильная рвота, полуобморочное состояние. В 13 часов был вызван врач лечебно-санитарного управления Кремля, которая и доставила больного в Кремлевскую больницу. При поступлении обнаружено агонизирующее состояние, без сознания, с синюшностью лица. Больной в сознание не приходил, и через 20 минут наступила смерть. Та же синюшность и рвота будут перед смертью у Крупской, всего через пару месяцев. Папу хоронили очень торжественно, гроб стоял там же, где гроб Надежды Сергеевны. Он был такой красивый. Он ведь только что приехал из Сочи, загорел, ресницы были такие большие. Несчастная Женя все поняла и, видимо, поэтому очень скоро вышла замуж, точнее, убежала замуж от страшного поклонника. Как она казнила себя, мы можем только догадываться. Потом пришла очередь мужа Анны Аллилуевой, Реденса. Он работал все годы, был одним из заместителей Ежова. Когда их обоих расстреляли, Реденс был откомандирован в Казахстан. В Алма-Ате он старался вовсю, свирепствовал, выявляя врагов, но судьба его была решена. Хозяин решил постепенно убрать семью, связанную с жизнью навсегда исчезнувшего Кобы. Василий Сталин рассказывал в письме к Хрущеву. Когда Берия заговорил об аресте Реденса, товарищ Сталин резко возразил, но Берия был поддержан Маленковым, и товарищ Сталин говорит: Разберись тщательно. Я не верю, что Реденс враг. Ничего не понял Вася. Задача Берии, как и всех, кто окружал его отца, была одна — понять, чего хочет хозяин. И только поняв, они смели предложить арестовать Реденса. Но не может же Отелло вот так сразу согласиться. Значит, они должны его уговорить. И они уговаривают, играют в этом театре абсурда, уверяют вождя, что его близкий родственник — шпион. Вскоре Реденса вызвали в Москву и арестовали. Анна Аллилуева через Васю просит доброго Иосифа о встрече. Но он заявляет сыну: «Я ошибался в Реденсе. Принимать Анну Сергеевну больше не буду. Не проси». И Реденса расстреляли.